Еще до того, как он открыл дверь комнаты, он мог бы догадаться и об Элвисе, и о Травелте, и об Али, и Оле. Если бы они знали, что их поклонник — лучший грабитель умерших в Эггисхавне, лучший в своем роде, как популярный певец, танцор в дискотеке, знаменитый боксер или гонщик. На неубранной кровати по-прежнему лежал номер Эггисхавн Тиденде, открытый на третьей странице. Скорее всего, мать принесла газету, как обычно, вместе с утренним кофе. Сын, изучив ее, составил план действий на день вперед. План просуществовал лишь полдня. Теперь Ове спит вечным сном. Кто-то приготовит его к погребению. Вытащит из него стеклянные осколки, зашьет раны, чтобы мать смогла узнать сына, когда ей надо будет официально опознать его и попрощаться. Детали можно уладить и по телефону. Клейнер принял от Фру Томпсон еще чашку кофе. Он направил своих помощников по остальным двум адресам, обозначенным на третьей странице. По субботам газеты печатают некрологи в красивых рамках, подписанные семьями умерших. Это одна из причин, по которой старший брат Ове спешит домой из Орхуса. Ему надо все организовать. «Все практические дела», — как сказала мать. С информацией из центра позвонил Поульсен. По одному адресу в живых осталась супруга. Ничего не случилось. По другому умер одинокий человек, живший в маленьком домике. Подвальное окно оказалось разбитым, часть мебели исчезла. Тогда возникает проблема транспорта. На Хонде ничего нельзя увезти, кроме ценных бумаг. Хотя паспорт, удостоверение личности, официальные печати и тому подобное ценятся очень высоко. Выше, чем телевизоры или транзисторные приемники, купленные на Сахаре. Так назывался в Эггисхавне черный рынок. Может, правда, Ове Томпсон только прощупывал почву? А потом звонил дружку, если требовалась машина. Но Томпсон был и остался заурядным мелким воришкой. В наказание за это не платят жизнью. Фру Томпсон все подливала кофе, так и не осознавая случившегося до конца. Она попыталась тянуть время, боясь остаться наедине со своими мыслями. Клейнер пожал ей на прощание руку. Когда он появился в полиции, ему сообщили еще одну новость. Отпечатки Ове Томпсона не подходили к тем трем, оставшимся неопознанными. Небо было спокойно, когда Анна плыла обратно в Эггисхавн. Гроза ушла далеко на северо-запад, ветер постепенно стихал. Хоть волны и доходили до самых поручней, она прислонилась руками к влажным холодным перилам, вновь переживая удивительное чувство пребывания в вакууме между двумя мирами. Но при первом повороте парома к берегу, когда вдали показалась рыбачья гавань, она почувствовала, что возвращается к повседневным заботам. По дороге домой она зашла в магазин, купила мясо. На кухонном столе ее ждала записка от Пера. Он собирался обедать с Бо, потом они вместе пойдут в кино. Пусть мать его не ждет. Анна выпила рюмочку рома, легла спать в половине девятого и тут же крепко заснула. Петер Франк ел бифштексы и пил розовое сухое вино. Бифштексы с луком, на гарнир к ним была свекла. Он чокнулся с Ингер. Было прекрасно и почти преступно. Кончался вторник. Обычно супруги соблюдали соглашение, по которому наслаждались сухим вином за ужином в пятницу, когда оба были свободны. В остальные дни к обеду подавалась вода. Но сегодня Франк был так измотан и издерган, что нуждался в вине для легкого расслабления и для восстановления сил. Он не сообщил Ингер ничего из того, что произошло в тот день. Супруги редко обсуждали его конкретные дела — но она читала газеты, и относилась серьезно к служебному долгу. Вигго было тоже весело за столом, где на красивой скатерти горели свечи, а перед ним стоял большой стакан с яблочным соком. В 8 он уже мирно спал, а Франк и Ингер легли в 9:30. Мысли Арнольда Клейнера были целиком захвачены делом Эрика Смедера и смертью Ове Томпсона. Но за долгие годы он научился забывать о делах, когда направлялся домой к Марте в их небольшой коттедж на улице Сюренвей. В этом отношении вторник был похож на другие дни. Он прочел и «Актуэльт», и «Эгесхаунд Тиденде». Они поужинали рыбными фрикадельками и фруктами. В первую очередь требовалось сбросить лишние килограммы ему, но официально на диете сидела Марта. Она не весила ни на грамм больше того, что было в 19 лет, будто он не мог понять ее хитрости. Он поблагодарил за ужин, добавив, что все было вкусно. Может, это звучало не очень убедительно, но нельзя же постоянно потакать причудам жены. Потом Клейнер курил в туалете последнюю за день сигару, одновременно слушая радио. Он всегда брал с собой приемник. В 7 часов вышел на прогулку с велосипедом и боксером Кассиусом, названным в честь идола Ове Томпсона. У них были общие вкусы. Боксер и Кассиус Клей. У его Кассиуса была соответствующая репутация среди соседских собак. Не без основания. В 7:30 оба вернулись домой. Марта приготовила вечерний кофе как раз к телевизионной программе «Новости». В 9:50 супруги выключили телевизор и в 10 уже спали. Клейнер перенес телефон поближе к спальне. Конечно, он был настороже, но это не мешало ему крепко спать. Поульсен покинул полицию в 8, передав дежурство полицейскому из Кольдинга. Вечер и ночь были спокойными, как обычно. 2 автомобильные кражи, 4 супружеские драки, выбитая челюсть в одном из портовых кабаков и 2 попытки взломов в супермаркетах. Мирный поздний вечер и мирная ночь. Глава 10. Среда оказалась обычным летним датским днем, когда всего 14-15 градусов, дует ветер, а небо почти сплошь затянуто облаками. Анна положила в машину зонтик, голубой плащ и отправилась в центр в одно из старинных зданий близ ратуши. Оно было перестроено и переоборудовано под официальные учреждения. Вывеска у входа извещала посетителей одновременно и об отделе ревизии, и о налоговом управлении, и о таможенном ведомстве, и об отделе по проблемам школьной психологии, которому не нашлось места в самой ратуше. Анна пришла без 9:50. Комната для посетителей не походила на обычные унылые стерильные помещения. Здесь было даже уютно. На стенах висели плакаты, стояла хорошая, хотя уже старая мебель. Что-то здесь действительно понимали. Анна сравнила с их приемной. Чувствовалась большая разница. Хотя, с другой стороны, полиция не то место, куда люди приходят расслабиться. В комнате уже была женщина. Она стояла спиной к Анне, высокая, с широкими покатыми плечами. Она смотрела в окно, опершись руками на подоконник. Скорее всего, просто так, чтобы привести мысли в порядок. Анна не хотела ей мешать. Она уселась в кресло, взяла номер «Юланс Постон», но успела лишь взглянуть на первую страницу, когда женщина обернулась. В ту же минуту Анна узнала Ирис Хансен, секретаршу из приемной директора муниципалитета. — Это вы? Полиция и здесь наводит справки. — Конечно, меня это не касается, просто интересно. Ирис, казалось, была смущена и растеряна, и Анне пришлось ей улыбнуться, хоть сама она чувствовала себя измученной и уставшей. «Я здесь по личному вопросу». «Из-за своего ребенка?» — — удивилась Ирис, будто это вообще невозможно. «Да», — ответила Анна, пытаясь вчитаться в текст «Юланс Постон». Но Ирис не хотела понять, что Анна предпочитает побыть одна. «Бент», —